Хотя я тоже хороша, в смысле тупая. Джин когда-то показывал мне часть своих воспоминаний, уже тогда стоило зацепиться за причины его презрительного отношения к Арбе, а не закрыть на это глаза, предаваясь более слезливым поводам, хорошенько подпитавшим мою тогдашнюю истерику. Это сейчас я могу трезвее взглянуть на все произошедшее. Арба – искусственный человек. Ее создал не добрый дедушка-волшебник и не какой-нибудь Пигмалион, а совет праведников. Первые подозрения начали ко мне закрадываться, когда возвращалась урывками память жизни Марида. Тревожный звоночек поступил, когда мы попали в измерение Иллилаха. А вот когда Аль-Сармин напали на дворец Соломона, все стало ясно как день, и тогдашнее поведение Арбы только доказывало это. Да и Джин давал не одну подсказку еще тогда, в прошлом. Я ведь удивлялась когда-то, как же праведники решились создать искусственную жизнь, если за элементалей, по сути неживых магических существ, чуть ли не на костер меня хотели отправить. Да и самая первая Интисар. Никто не знал, что она магическая кукла со слепком чужой рух в качестве источника жизненной силы. Никто, никто, кроме одного. Именно он в дальнейшем стал главным в создании людей, подобных Арбе, что прославило его как величайшего волшебника своего времени. Использовал мою разработку, усовершенствовав. О, я знаю, что в первое время, еще до того, как запретил себе заходить в мои покои в соборе, он изрядно покопался в моих записях, что я делала, учась магии и записывая свои теории и наблюдения. А в качестве донора рух брал кого-то из совета, этих фанатичных, откровенно чокнутых на почве лживой религии людей, существ, мразей, все до единого, ублюдки и твари, растерявшие последнее человеческое, что в них было, еще задолго до моего первого исчезновения, и рух их полностью отражала их души. По сути, это одно и то же, так что неудивительно. Уж не знаю, чью именно рух использовали для Арбы, но вероятно встреча с Иллилахом в его измерении всколыхнула что-то внутри волшебницы, как триггер, на который ее рух тут же среагировала, очнувшись от долгого сна. Именно в этот момент Арба пропала, а на ее место пришел тот, чьей бледной копией она являлась, праведник, преданный слуга великого старейшины, член совета, верный священным писаниям и слову господина даже больше, чем самому Богу. И какая ирония для нынешней Арбы. Она, не человек в полном понимании этого слова, душа ее, не более, чем пустышка, а такому нет места в великом потоке. Даже умерев, она никогда не вернется к Иллилаху. Он ее не создавал, у нее не душа, а лишь слепок чужой, ей нет места в пристанище душ, ни в старом, созданном Иллилахом, ни в новом, созданном Соломоном. Она просто исчезнет, канет в небытие, и зная это, Арба пытается не попасть к своему богу, а призвать его к себе, где она может быть с ним, купаться в иллюзиях верности и преданности отцу, которому она не сдалась и даром. Дура несчастная, совершить столько, даже не понимая почему и зачем, а делая просто потому, что слышу голос, ну разве же есть история печальнее на свете, но мне ее не жалко. Арба натворила слишком много, она уже давно переступила черту, когда ее еще можно было понять и простить. Она ведь не только в Альматоране дел натворила, но и здесь продолжила. Вон, Магнаштадт чуть не уничтожила и половину королевской семьи Империка вырезала, точнее сожгла. Навевает воспоминания, подражает стилю своего прошлого господина, не хочет к нему и дражайшему отцу на тот свет, ах да, не может, ведь на том свете ей места нет, печалька, нет, возможно, кто-то скажет, что не мне кого-то в чем-то упрекать или осуждать, так как у самой не самая чистая совесть, но нет, в чем-то, к моему великому сожалению, мы с Арбой похожи, именно поэтому, кому как не мне ее осуждать, право это, увы, не одностороннее, и если Арба вдруг захочет бросить мне несколько обвинительных колкостей касательно прошлого, честное слово я буду смаковать каждую, противно признавать, но у нас с ней намного больше общего, чем с кем бы то ни было на этом свете, и от осознания этого настроения не поднимается. Наверное, это глупо, но вернувшись в ту комнату, которая была построена для меня на этом острове Джинном, я поняла, что меня она раздражает. Хочу обзор сверху, чтобы все было как на ладони. Я не хочу сковывающих словно бункер стен, запертых дверей и полного отсутствия света, солнечного или лунного. Мне нужен простор. Я не сидела все эти дни сложа руки и осматривалась, когда Аладдин делал перерывы. Знаю, что на самом верхнем этаже дворца есть покои, это именно то, что мне нужно. Высоко, просторно как в тронном зале, огромные окна, заменяющие пару стен, а все, чего не хватает, я туда сама принесу. Поэтому не вижу больше смысла здесь задерживаться. Книга, коврик, артефакты ловушки, которые держали меня у Альсармин, кольцо-артефакт, в котором хранятся металлические сосуды, посох, магия, это был один из самых быстрых переездов в моей жизни. Другое дело, пусть маленькая банда спит, они нажили себе не одну проблему, спасая меня из лап Альсармин, и чудовищно устали. Пусть спят, я умею быть благодарной, а вот у меня сна не в одном глазу, зато планов, множащихся со скоростью кроликов, целое море, так почему бы не потратить время с пользой, тем более у меня в руках сейчас слишком много предметов, с которыми надо поработать. Плохая идея, покачал головой Юнан, сложив руки на груди, и с неодобрением смотря на принца Хакурю. У нас у всех много вопросов, даже мне не терпится узнать ее дальнейшие действия, но идти к ней сейчас и требовать ответы, опрометчиво. Многих из нас она видит второй раз в жизни, устало выдохнул маги, в этот раз окинув взглядом всех, словно говоря, что теперь обращается к каждому, а не только к четвертому принцу. Король разбойников и его мечница, единственные, кто даже не планировал пока приближаться к волшебнице, так как прекрасно понимали, что являются в ее глазах незнакомцами, которые в любом случае в первое время вызовут недоверие. Не было даже смысла налаживать с ней отношения сейчас. Подходящий момент будет, надо его только дождаться. Эти нетерпеливые олухи обязательно натворят что-то, что выведет ту волшебницу из равновесия, а Рат окажется рядом в это время и правильно использует все свое обаяние, чувство такта и прочие качества, на которые женщины слетаются как мотыльки на огонь. Он уже понял, что волшебница – человек, подвластный собственным эмоциям и чувствам. Это хорошо и одновременно плохо. Получить ее расположение и доверие, а в дальнейшем и силу с возможностями вряд ли будет трудно, но они легко могут обернуться прямо противоположными чувствами, которым она поддастся, в этом таится опасность. Такие люди легко открывают свое сердце, и также легко выбрасывают из него. Стоит быть осторожнее, и когда она попадется на крючок, понадобится еще больше осторожности, чтобы удерживать эту бесценную рыбку на крючке. Тогда пусть он сам выберет, кто к ней пойдет, раздался голос Аладдина. Мальчик указывал на ковер-самолет, который смущенно стоял в стороне, пока остальные спорили. Он пришел к ним на рассвете, в своей милой манере рассказав, что волшебница очнулась, узнала, какая участь постигла Альматаран после ее исчезновения, а также, обращаясь больше к Юнану, чем к остальным, объяснил, что искать ее в оранжерее больше нет смысла, она перебралась в покой на вершине дворца. Юнан был рад видеть этот милый, напоминающий питомца, нежели артефакт, волшебный коврик. А еще он заметил, что уже ничто и никто не запрещает ему рассказывать правду. Значит, теперь все решения за очнувшейся волшебницей, а Джин, вероятнее всего, снова занял позицию наблюдателя. Выберет ковер, раздался язвительный голос Джудара. Есть что сказать по делу, говори, а если нет, то не отнимай наше время, хмуро бросил Юнан, чем удивил многих, ведь все привыкли видеть странствующего маги добрым, мягким и улыбчивым. Нельзя забывать о том, что за пределами этого острова мир вот-вот погрузится в хаос. Мы разозлили Альсармин, тем самым заставив их действовать. Практически все кандидаты в короли остались без металлических сосудов, и понимая, что защищаться им больше нечем, правители будут видеть врага в каждом, а значит могут попытаться напасть первыми, чтобы защитить свои страны. По итогу все придет либо к войне, либо, если не противопоставить что-то Альсармин прямо сейчас, к истреблению. Но разве не выгоднее было бы правителям объединиться в такое непростое время? Растерянно спросил Тит Алексий. Если отбросить чувства и рассуждать здраво, то Тит, хоть и не хочет этого, но признает, что вариант развития событий, озвученный Юнаном, более вероятен, чем то, что предложил сам Алексий. Но Эладдин научил его верить в людей, до последнего не терять надежду на мирный исход, потому и старается обнадежить себя и всех вокруг. Каэн никогда не выберет компромисс, отрицательно покачал головой Хакурю. Он объединится только в том случае, если союзник склонит голову перед империейкой и войдет в ее состав. Хакурю прав, кивнул Джудар, удивив всех серьезным тоном. Ты, белобрысый крысеныш, и сам должен понимать, что империя Рем придерживается такой же позиции. Иначе будет только в том случае, если ты лично прикажешь им заключить с другим государством мирный договор без завоевания. И то не факт, что император прислушается к этому решению, будь ты хоть трижды маги. Или ты забыл, какой политики придерживалась старая ведьма, что была до тебя, на что Тит недовольно поджал губы, признавая неприятную правду. В империи Рем еще много чего нужно поменять, а для этого требуется время. Крайне непросто искоренить порядки, которых придерживались столетиями. Ксантос неслышно хмыкнул, глядя на это представление, и испытывая приятное удивление. Неужто за минуту Джудар повзрослел и понял, где шутки и кривляния уместны, а где нет? Или отсутствие сил маги так благотворно на него повлияло? Может, он вовсе не такой пустоголовый капризуя, каким кажется, и что-то досоображает? Не говори так о леди Шахерезаде, встал на защиту прошлой маги Аладдин. У нее были свои причины поступать так, как поступила она. Все совершают ошибки, и даже если ей не хотелось проливать кровь, она готова была делать это ради светлого будущего родной империи и ее жителей. Я не оправдываю ее, но понимаю, что изначально ею двигали благие цели, и в конце концов ей хватило мудрости и доброты услышать нас, когда я и Алибаба говорили с ней. Если бы она не приняла тогда нашу сторону, империя Рем не прекратила бы наступление на Магнаштадт. Ха-ха-ха, ну да, конечно, это случаем не тот самый ваш разговор, состоявшийся после того, как ты разгромил армию империи Рем. Издевательски протянул Джудар, всем своим видом и словами показывая, что его не получится обдурить подобной глупостью, что он, хитрых алчных ублюдков никогда в жизни не видел. Да он сам такой, и чует все это дерьмо за версту. Только почувствовав скорую смерть, она решила хитро вывернуть ситуацию в пользу своей империи, заключив мир со всеми, с кем только могла успеть. Магнаштадт, альянс семи морей, в чей состав входит Палмира. А чего же раньше не заключила мир? Или, не пролив чужую кровь и чуть не проиграв войну, этого делать нельзя. Мудростью и добротой так и смердит, аж блевать хочется. Тит и Аладдин не знали, чем парировать, и единственные смотрели на Джудара так, словно он дал им пощечины. А ведь примерно так и было. Он ни в чем не солгал, ни в чем не преувеличил, и описал события произошедшего так, как их видели все, кто хоть немного вырос из детского возраста. Хакури не встревал в спор и молча прикрыл глаза, показывая, что полностью согласен со словами Джудара. Юнан же досадливо поджал губы. Он признавал правоту Джудара, но ему не нравилось, что этот безалаберный и безответственный мальчишка, лишившийся сил маги, единственного, чем он превосходил кого-либо, стал так уверенно напирать, не оставляя оппоненту возможности защититься или оправдаться. И давно он так хорошо разбирается в людях, что может читать их души как открытые книги. Юнан никогда не терял его из поля своего зрения, и прекрасно знал, что Джудара можно было бы коротко описать всего одной фразой. Сила есть, ума не надо. А сейчас что? Хотя маги подозревают, что, переведя взгляд, он, как и ожидал, увидел на лицах Ксантоса и короля разбойников довольные, до тошноты идентичные, усмешки. Ну точно отец и сын. А рыжий друг Ксантоса хоть и выглядел слегка растерянным, но в его взгляде можно было легко различить безмолвное поощрение, направленное на Джудара. Эти двое сильно влияют на него. Он взрослеет, раскрывается. А что будет, когда это затронет его силу и способности? Так же стремительно будет развиваться, не скованный ничем. В чем же досада Юнана? С Джударом было легко и просто, когда он ничего из себя не представлял, кроме сосуда для силы маги. Даже серьезной угрозой, по личному мнению Юнана, не был. Небольшую опасность он представлял не сам по себе, а когда был марионеткой в умелых руках Альсармин, знавших, куда направлять силу, не живую, а обезличенную. Джудар был для них просто сгустком силы в сосуде из костей, мяса, кожи и крови. За ниточки было легко дергать, Юнан и сам мог бы делать это, если бы пожелал. Джудара можно было одолеть в два счета, если бы он вдруг стал большой проблемой, что может глупый озлобленный ребенок, прямой и простодушный в своих злодейских мотивах настолько, что становится смешно, и не развивающий свой потенциал как волшебник, а слепо надеющийся на благословение рух. Но так было раньше. Сейчас он еще не взрослый, но и не ребенок точно. И если он продолжит меняться в том же темпе, это хорошо, и в то же время опасно. Юнан не знает, как к этому относиться. Ему нравятся эти изменения в Джударе, но они заставляют странствующего маги волноваться. Потому что Джудар не станет тем, кто потребует с собой считаться. Он станет тем, с кем придется считаться. Довольно, устало выдохнул Юнан, потерев переносицу. Коли он здесь один из старших, придется брать на себя ответственность хотя бы на время, иначе вспыльчивая молодежь переругается между собой, а если возьмутся за оружие и магию, пиши пропало. Аладдин прав, ковер-самолет сам должен выбрать. Между создателем и его творением всегда есть особая связь, поэтому раз уж та женщина создала его настолько живым, он может чувствовать, с кем она точно пойдет сейчас на контакт, а кому лучше не показываться ей сразу. Выбирай, повернувшись к коврику, произнес Юнан, улыбнувшись застенчивому созданию, который медленным шагом приблизился к ним, немного косолапя кисточки, что были вместо ног, и прижимая к себе кисточки, что заменяли руки. Ну разве не чудо? Коврик окинул всех взглядом, стараясь не сделать ошибки, и стоило увидеть Пира, как тут же бодро взлетел и обвился вокруг него, тут же отпустив и зависнув в воздухе рядом с ним, махая одной из кисточек в сторону рыжего парня. «Я», — улыбнулся Пир, радуясь, что выбрали его, но не понимая в полной мере, что от него потребуется. «Ну, увидится он с Мэдисон, ну, поговорит, и что, что в этом такого? Они убивают, невзирая на то, кто прав, а кто виноват. На их руках кровь тысяч людей, мужчин, женщин, детей, стариков. Короли-воины не щадят никого, и глухи к словам тех, кого они считают своими врагами. Он был прав. Короли-воины не щадят никого, и если хоть кто-то из вас сейчас посмеет дернуться. Перерождение. Ты сильнейшая из первых волшебников. Ты старше Давида на 3 года, а тебе не помнила дракономатерь. Тебя пытались стереть из истории этого мира. И это ты оставила то письмо, что я нашел, оставила 8 столетий назад, когда тебя называли Адуффилахом. Улыбка медленно сошла с лица Пира, когда он понял, что его может ждать встреча не с Мэдисон вовсе. Да, он видел всю историю, знает, что она не всегда ведет себя как на поле боя, она бывает и домашней, Мэд, Инти, проклятие. А если он встретится с самой что ни на есть королевой войны, такой, какой она бывала на поле боя, или хуже, если он встретится с тем, кого называли Адуффилах, еще более могущественный, еще более древний волшебник, он бы не хотел. Пир был под большим впечатлением от истории Альматарана, и короли-воины тоже казались ему могущественными и высокопоставленными, кем без сомнения можно восхищаться, словно генералами какого-нибудь государства. Но только сейчас он осознал, что короли-воины были на совершенно ином уровне, нежели какой-нибудь генерал, королевский маг или сам император. По сравнению со всеми, кого он сейчас мысленно перечислил, короли-воины были словно полубоги, и о них здорово знать, будто послушал невероятную легенду про великих героев, но Перу было бы страшно столкнуться с кем-нибудь из них в реальной жизни. А королева войны, одна из первых волшебников в истории, она за пределами его понимания. Он помнит, как она применила заклинание молний, когда защищалась от напавших на них злодеев-волшебников. Одного такого заклинания хватило бы, чтобы в считанные мгновения стереть с лица земли Сиракус и прилегающие к нему острова, возможно даже задела бы часть континента. Сглотнув, Пир сжал руки в кулаки. Чего это он? Он же не трус. Он совсем недавно в такой передряге побывал, которую раньше даже вообразить было бы сложно, а тут струхнул. Глупость какая. Сейчас он соберется с мыслями и пойдет. Ну же, вдох-выдох и все. Ты в порядке? Раздался обеспокоенный голос Ксантоса. Угу, да, да, все отлично, мотнув головой, словно отгоняя плохие мысли, произнес Пир, постаравшись улыбнуться, но сам прекрасно чувствовал, что не получается ничего, кроме кривой болезненной гримасы. Хочешь, я пойду? Абсолютно серьезным тоном предложил блондин, прекрасно понимая, о чем думает друг. Нет-нет, что я, с Мэдисон поговорить не смогу, хах. Попытка выглядеть смелым была оценена по достоинству остальными, потому они и не подначивали рыжего парня, даже Джудар. Каждый думал примерно о том же, о чем и Пир. И если у каждого была своя причина, из-за которой они должны были поговорить с волшебницей вне зависимости от своего желания, страхов и прочего, то Пир, единственный, кто имел полное право вернуться сейчас домой и продолжить жить прежней жизнью. Он помог спасти подругу, большего с него никто не требовал, на большее он и не подписывался. Пир всего лишь простой парень из небольшого портового городка. До того, как ввязаться во все это, его жизнь была легка и беззаботна. Самое необычное, с чем он сталкивался, это радуга. Самые высокопоставленные, кого он видел вживую, торговца из столицы Римана, самый могущественный, о ком он слышал, это император, а сейчас он носит на пальце кольцо, открывающее перед ним весь мир. Он находится в одном помещении с четырьмя маги сразу, самыми могущественными волшебниками на всем белом свете, обладающие правом выбирать королей и открывать им путь к силе мифических существ. С ним разговаривает и перебрасывается шуточками наследный принц целой империи, а отцом его лучшего друга оказался легендарный разбойник, гроза всей суши и морей. И ко всему прочему он теперь должен пойти и первым встретиться с такой женщиной, как королева войны. Не многовато ли для его скромной персоны, в смысле подходит ли он? Из размышлений Пира вырвали легкие утешающие поглаживания по плечу. Посмотрев, кто это такой ласковый, парень негромко рассмеялся, увидев коврика. «Не бросишь меня там одного?» — с улыбкой спросил рыжий парень, потрепав коврика по той части, которая условно считалась головой. Коврик в ответ лишь забавно извивался в воздухе от незамысловатой ласки, расправившись в воздухе на уровне пояса Пира, словно приглашая его присаживаться, чтобы довести до места назначения. Коврик ожидал: «Если вдруг что, кричи как можно громче», — дал напутствие Ксантос. «А если она закроет мне рот?» — хохотнул Пир, забираясь на коврика. «Тогда заставь кричать ее, нам в принципе без разницы, на чей визг бежать», — пожал плечами Хакурю, произнеся все это с абсолютно серьезным выражением лица. «И как, по-твоему, мне заставить ее кричать, если она невероятная волшебница, а я — это я?» — возмутился Пир. «Ты не знаешь, как заставить женщину кричать?» — с насмешкой спросил Раткалиадес, не сумев смолчать, когда есть возможность поставить кого-то в неловкое положение. «Какой же ты мерзкий!» — скривившись, гаркнул на него Ксантос. Блондину было приятно осознавать, что смутился и скривился не только он сам, но и все остальные, что означает, что они поддерживают его мнение. Пир лишь в удивлении приподнял брови, не веря, что ему действительно только что посоветовали соблазнить женщину, чтобы спасти свою шкуру в случае чего. «Я здесь», — громко произнесла я с балкона, понимая, что пожаловавший ко мне гость будет еще год обхаживать покои в поисках меня. Мне хотелось посмотреть на остров, поэтому я вышла на балкон. Никакой софы или стульев не хотелось, поэтому я просто накидала покрывало и подушки на пол и растянулась на цветастой ткани под лучами теплого солнышка, спиной опираясь об ограждение. Балкон был очень большой, по площади, как еще одна комната, только совершенно без стен, лишь невысокие резные перила, обвитые ярким зеленым плющом, свисавшим то тут, то там. Часть сейчас запуталась в моих волосах в тех местах, где опиралась головой. Представляю, сколько мусора потом придется вытаскивать из волос. «Привет», — раздалось тихое приветствие. Смотря на Пира, на моем лице невольно возникла улыбка. Хороший он парень, еще в Сиракузе поняла это, но не думала, что он ввяжется в такую заварушку, просто чтобы выручить меня, ну и Ксантоса. Для этого нужна недюжая смелость. А сейчас стоит на пороге балкона, мнется, отводит взгляд, заламывает пальцы, определенно чувствуя неловкость. Как-то это не сходится с образом смельчака и обладателя наследного сосуда. Он взволнован из-за меня, из-за того, что узнал обо мне. Пусть знает, что я тоже не до конца спокойна после того, как заметила на его пальце очень знакомое колечко. Переведя взгляд на его лицо, я, не буду скрывать, слегка засмотрелась. Если судить объективно, то Пир очень красивый парень. В иных условиях он бы стал очень востребованной моделью, потому что у него не только тело красивое и гармонично сложенное, но и лицо, глаза, губы, подбородок, скулы, нос, лоб. Все настолько идеально сочетается друг с другом, что у меня вопрос к природе. Как ей не стыдно создавать такое? И тут же, будто добивая, идут вихрастые густые рыжие волосы. Я не думаю ни о чем криминальном, но Пир красивый, и на него иногда залипаешь, это факт. И очнуться от этого гипноза можно легко, стоит только Пиру заговорить. «А ты не выглядишь такой уж старый», — неловко улыбнулся парень, вероятно, пытаясь сгладить ситуацию, но на деле сводя на нет все свое очарование. «Ну что я говорила?» Усмехнувшись, я махнула рукой, подзывая внезапно оробевшего парня к себе. Я, наверное, никогда не видела его таким застенчивым. Он всегда был шумный, энергичный, оптимистичный, простодушный до одурения, поэтому какой-то скованности за ним не наблюдалось даже в день нашего знакомства. А сейчас, боится меня, не знает, как себя вести, не уверен, кто именно перед ним. Сильно же его впечатлил рассказ Аладдина. Грешно не развести эту булочку как последнего лоха. Медленно поднявшись на ноги со всей грацией и величием, которые была способна изобразить, я взглянула на него гордым и в то же время снисходительным взглядом. «Я благодарю тебя за оказанную мне помощь», — мягко и степенно произнесла я, словно провожу какую-то церемонию перед народом. «Судя по виду пира, у меня очень даже неплохо получается. Я умею блефовать как боженька, наверное, это и есть мой уникальный дар, а вовсе не пространственно-временная магия. Ты многое пережил из-за меня, не раз подвергал себя смертельной опасности. Я ценю это. Если могу как-то отблагодарить тебя за свое спасение, только скажи. Ба-а, да мне с такой речью, благородным видоном и величественным взглядом можно людей в рыцари посвящать. И что, что на мне какой-то желтый ужас вместо одежды? Главное, атмосфера. Я могу утверждать, что мне удалось создать нужный настрой у этого разговора, так как пир взволнованно заламывал пальцы, не решаясь наконец-то что-то произнести в ответ, а только периодически открывая и закрывая рот, в перерывах нервно прикусывая нижнюю губу. Ведь он привык слышать от меня что-то вроде «обалдеть, рыжий, буду обязана своей задницей до конца жизни», а сейчас вон как все завернуло. «Б. Благодарю», запнувшись в начале, неуверенно протянул рыжий, боязливо смотря на меня. «Я, мне ничего не нужно. Я рад, что теперь им. Вы в безопасности, В. Ваше Величество, блять». Меня прорвало хохотом до того, как я успела заставить пира испытать еще больше неловкости. «Ну, коли уж я спалилась, поверить не могу, что ты обратился ко мне на «вы» и назвал «Ваше Величество», ха-ха-ха». Сквозь смех еле выдавила из себя. «Чечева, в смысле? Ты что, развела меня?» Возмутился парень, из-за чего мой хохот стал только громче, превратившись из красивого женского смеха в натуральный лошадиный ржач. «Вот сволочь, я тут к ней с распахнутой душой, а она... Прости, прости, но ты так мило тушевался при виде меня, что я не смогла сдержаться». Фух, успокаиваясь, выдохнула я с улыбкой. «Ну что же, мое величество польщено твоей попыткой быть учтивым, ха-ха». «Хватит уже», — недовольно буркнул пир, отведя взгляд в сторону, но пару секунд о чем-то подумав, вновь вернул его ко мне. «А разве не положено обращаться, озвучивая титул, М, разве тогда, в прошлом, к тебе обращались не ваше величество, ты ведь королева, если я правильно понял, ау». А его впечатлили рассказ об Альматоране больше, чем я думала. Видит, что это по-прежнему та самая я, с которой он познакомился в Сиракузе, но все равно уточняет такие вещи по типу «как ко мне обращаться». «Видишь ли, мягко начала я, королевой меня называли не потому, что это был титул, и сразу проясним, что я не из королевского рода или тому подобного. Это было скорее прозвище, которое привязалось ко мне с подачи очень впечатлительных лю народа, очень впечатлительного народа. В Альматоране ведь не только люди были, да и не столько они прозвали нас королями войны, сколько представители других рас, которым мы помогали в сражениях». «Вот как», — кивнул головой парень, принимая во внимание эти маленькие факты. «Если честно, с момента нашего знакомства, я всегда подозревал, что ты скорее всего из какой-нибудь королевской семьи, уж слишком образованной ты была, даже для выходца из аристократической семьи, слишком. Язык у тебя подвешен точно не как у простолюдина, и манеры при желании проявляешь царственные. Я всего лишь пользуюсь ложкой, вилкой и ножом, когда ем. Имя настолько необычное», — продолжил пир, не слушая мои маленькие вставки, «что простой деревенский житель такое точно не выдумал бы. Считал, что ты как Клия, а теперь понимаю, что все, что я там себе напридумывал, не шло ни в какое сравнение с настоящим. Как Клия? Ах, точно, ты ведь не знаешь», — цокнул пир. «Клия, принцесса королевства Артемюра. У нее, кажется, 6 сестер есть, а она, самая старшая из них». «Приплыли. Сказать, что я удивлена, значит, ничего не сказать. Мне было известно, что у Клия были кое-какие терки со своей матерью, из-за чего она избежала из дома. Также она рассказывала, что родом не из империи Рем, а из другой страны, но подробностей всегда избегала, а я не настаивала. В конце концов, почти все мы перебрались в Сиракуз не для того, чтобы ворошить прошлое, а построить будущее вдали от нежеланных нам королевств, людей и прочих мелочей. А тут выясняется, что моя крутышка Клия – кронпринцесса Артемюры. Что тут сказать, у меня есть вкус». Хм, неожиданно, сдержанно выдала я, мысленно погруженная в творящийся в моей голове мозговой штурм, который подбросил очередную светлую мысль о крайне близком родстве Клия и Писти. Пир едва заметно прищурился, глядя на меня, ожидал более бурной реакции, отслеживает изменения во мне, подбирает тактику поведения. Пир, давай обговорим один момент прямо сейчас и больше не будем к нему возвращаться, вздохнула я. Я, это по-прежнему не более, чем просто я. Мое отношение к тебе совершенно не изменилось, и меняться не намерено. Ну разве что уважение стало в разы больше, ты меня как-никак спас, подвергнув самого себя нешуточной опасности. И я была бы рада, если бы твое отношение ко мне осталось прежним, как в Сиракузе. Поэтому не нужно пытаться высмотреть во мне другого человека, обращаться на «вы» и думать о том, как себя со мной вести. Даже если тебе самому кажется, что надо обращаться ко мне как к невесть кому, даже если ты видишь, что кто-то другой делает это, или тебе кто-то скажет прямо в лицо повторять, не нужно, мы на равных, мы, друзья, договорились? Спросила я, протягивая ему руку для рукопожатия, таким образом якобы скрепляя наш маленький договор. Это было делать не обязательно, но мне так удобнее. Своеобразная точка, обозначающая полное решение проблемы и закрытие темы раз и навсегда. Пир улыбался, продолжая на меня смотреть, когда я уже молчала, ожидая его решения. В принципе, я уже знала, что он решит. Не первый день все-таки знакомы, но зачем тянуть время, Пир? А как мне тебя называть, Мэдисон или все-таки Интисар? С лукавством спросил парень, не спеша жать мою руку. Как тебе больше нравится? Пожалуй, я плечами, не понимая, почему такая ерунда вызвала у него особенный интерес. Мэдисон звучит, конечно, необычно и здорово, но мне каждый раз кажется, что я говорю на другом языке, потому что так оно и есть. Вот, а когда произносишь что-то непонятное слишком часто, становится откровенно не по себе. Как будто это ты иностранец, а не владелец имени. Интисар – более привычное для здешних краев имя, но оно, понимаешь, оно как будто принадлежит другому человеку. Не тебе, не той, кого знаю я, а той, кого знали тогда, в прошлом. Пир, ты можешь меня звать вообще Эй, ты, если тебе будет удобно. К чему все эти философские рассуждения? Прищурилась я, рыжий, кончай разглагольствовать, моя рука прямо перед тобой. Самое время пожать ее, потому что она начинает уставать в таком положении. Нам же надо как-то обращаться к тебе, той, кто ты сейчас. Не собирался закругляться рыжий парень. Малыш Аладдин говорил, что ты сама не так давно вспомнила свое прошлое, но это было уже после того, как мы с тобой познакомились в Сиракузе. Давай будем честны, все изменилось. Мы все так или иначе изменились, и ты, не исключение. Мне действительно радостно видеть тебя по-прежнему дружелюбной, но ты уже не совсем та беззаботная Мэдисон, которую я встретил в Сиракузе. Так, что-то мне не нравится этот разговор. Я участвовать в очередной драме не планировала, и если Пир сейчас все сведет к сопливым расставаниям хороших друзей, которые больше не могут идти по одному жизненному пути, я его ударю, гарантирую. Ему будет не только больно, но и обидно. И если подобная чушь еще раз придет ему в голову, я видел, что в событиях прошлого, некоторые называли тебя Тиса, может, используем. С сияющими, как у верного щеночка, глазами, выдал рыжий парень, словно выпрашивал конфету у мамы. Меня же всего лишь выбило за пределы атмосферы. В том плане, что чего он сейчас сказал. Меня не нужно ставить в известность, я сама чувствую, что сейчас выражение моего лица красноречивее некуда. Я думаю, оно подходит тебе больше всего, продолжал рассуждать парень, профессионально игнорируя меня и выражение моего лица. Больше всяких Мэдисон и Интисар. Нет, ты простая, но необычная, как и Тиса, простое сокращение, которое скрывает за собой величественное имя. Нет, и более привычное на слух здешним людям. Я сказала нет, и повторю это столько раз, сколько потребуется. Но я уже загорелся этой идеей, так что по рукам, Тиса. Радостно воскликнул этот дурак, резво схватив мою руку в крепкое рукопожатие. С ума сойти можно. Просто какое-то личное проклятие из четырех букв. Не забыть, не отделаться. Это как если бы имя Маркус. Красивое, сильное, звучное имя, заочно дарящее своему носителю величественности и благородство в чужих глазах, сократили до унизительного Марки. Да и если задуматься, с Мэдисон Эди идентичная ситуация. Ума не приложу, почему мне нравилось это сокращение. Ах, точно, Ричард. Родной человек был в восторге, потому и я не особо бунтовала. Пир, конечно, не кровный родственник, но, как говорится, чем бы дитя не тешилось. Ладно, я не в восторге от этого, но пускай, выдохнула я, выждав несколько секунд в надежде, что он либо передумает, либо сжалится, увидев мой обреченный взгляд, и даст заднюю. Чудо не случилось. Расскажи, что с вами приключилось, пока я была без сознания, а мы спустимся потом к остальным, в смысле не прибью ли я тебя здесь из-за того, что ты испортил мне настроение. Ты действительно мудрая, неудивительно, что такая старая. В твоем беззлобном сволочизме есть некоторое очарование, которое располагает к тебе людей. Конечно, мы потом спустимся к остальным. Эй, Тиса, что, ничего, просто решил потренировать произношение. Кто знает, может мы и не спустимся вниз к остальным. Пир, так точно. Черт, если я такая вся недовольная бука, почему сейчас улыбаюсь, глядя на этого рыжего парня? Ну-ка, хмурую мину сюда, немедленно. Не хотелось бы показаться грубой, но почему они все на меня так настороженно пялятся? Ну ладно, Джудар, ему я вмазала с кулака прямо по лицу в Ракусё, еще и силы маги отняла. Хотя не могу сказать, что испытываю сильные угрызения совести, этот козленыш никогда мне не нравился, так что, пожалуй, я была рада врезать ему, в этом сознаюсь. Ну что, кто первым начнет озвучивать претензии? Разбавила я тишину, которую стоило приберечь для поминок, а не для меня, хотя может в гробу они все видали меня, ага, потому и рвали себе жопу, чтобы спасти. Или давайте сначала познакомимся, посмотрела я в сторону черноволосого мужчины и девушки с розовыми волосами и черным длинным мечом в руке. Я примерно знаю, кто это. Пир рассказал, а пару местных байк я еще в Синдории слышала. Только тогда казалось, что это сказки по типу приключений Синдбада-морехода. О, великий бог отсылок, дай мне терпение. С разными волшебными вещицами, сокровищами и прочим, а тут выясняется, что он реален, он красив, он отец моего друга, его не могли схватить косвенно из-за меня, создавший кольцо возвращения, которым этот импозантный мужчина бессовестно пользуется для грабежа, и словно вишенка на торте этот список украшает тот факт, что, со слов Пира, который узнал об этом от Аладдина, в этом мужчине течет кровь Дергама, в грязном, бесчестном, жестоком и алчном пирате, чьи руки по локоть в крови, течет кровь моего учителя, моего названного отца. Хотя про руки по локоть в крови я, конечно, зря, лицемерно получается, мы вчетвером тоже ангелами не были. Признаю, тут была не права. Радко Лиодес, с легкой беззлобной усмешкой представился брюнет, явно понимая, о чем я думаю. Опять же, на редкость красноречивое у меня лицо. И нет, я не пыталась его контролировать. Я за честность. Моя помощница, Зинзен, таким же спокойным и размеренным голосом представил он девушку, стоявшую за его левым плечом, которую я стараниями Пира знаю под кодовым именем подружка Ксантоса, которая ему отказывает. «Пираты», — коротко резюмировал он. «Вот так просто», — прищурилась я, — «даже не приукрасит типа мы, морские волки, любители свободы и приключений, великие искатели сокровищ, пираты», — коротко и ясно, вместо тысячи слов. К чему скрывать? Небрежно пожал плечом Рэд. Судя по вашей манере быть примерией, вы предпочитаете честность. Я открыт перед вами. Меня сравнили с деталью корабля, как мило. Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, что обращение на «вы» используется не для выражения уважения, а чтобы установить границы для незнакомого человека, мол, ближе не подходи. Сама делаю так же, так что одобряю. Вот и познакомились, хмыкнула я. Пока достаточно, остальное покажет время и поступки. На дурачка-весельчака Джека Воробья этот мужчина не похож, так что опасаться его стоит, и родство с Ксантосом не дает ему авансом хорошую репутацию. Вон, Давид тоже был отцом Соломона, и что это дало? ТЦ, опять я о нем. Да что такое? Его нет. Нет его уже давно. Забудь и выдохни. Кошмар какой-то. Словно сижу в ожидании, когда он явится и вновь схватит меня за горло. Это же чистой воды паранойя. Тряхнув головой, словно пытаюсь выбросить из нее дурные мысли, посмотрела на остальных, более знакомых, личностей. Здаров, Ксантос отсалютовала ему в привычной манере. Подобрела наконец, улыбнулся в ответ блондин, довольный тем, что я больше не пытаюсь его убить. Твоими молитвами, хмыкнула я, смотря дальше. А вот и он. Отсюда вижу, как его слегка потряхивает. Ой, чую, сейчас такое начнется. Верни мне мои силы, гадина. Поймав мой взгляд, моментально сорвался Джудар, делая несколько быстрых резких шагов в мою сторону. Я, признаться, растерялась немного от такой резкости, из-за чего брови мои непроизвольно поползли наверх, подальше от этого психа. Хорошо, его принц Хакурю удержал за локоть, заставляя остановиться. Не могу, честно созналась я, прикрывая на секунду глаза и беря себя в руки. Открыла, картина совершенно не изменилась. Смысл в магии, если чудо не происходит, уже во второй раз. А, Джудар скорчил такую рожу, словно ему уже за тридцатник, и всю свою жизнь он был бандитом из подворотни, не зная другой жизни и манеры общения. Сними свое гадское заклинание. Сейчас же. Я же сказала, что не могу, терпеливо повторила я, хмурясь. Ничего такого, мне просто по-прежнему не нравится Джудар, оттого лицо мое и корчит всякие рожи при виде него. Это не мое заклинание. На меня его наложил Луга, чтобы преподать урок или проучить. Не суть важно, я это к тому, что разрушить его заклинание и освободиться я не смогла, чтобы не пробовала. Единственным способом хоть как-то вернуть себе силы было перекинуть на кого-нибудь это заклинание, раз уж отменить его не могу. Абы кто не сгодится, нужен только маги. Ну а в Ракусе все так удачно сложилось, что ты сам пришел ко мне, так что, не напади вы с Хакурю тогда на город, я бы скорее всего пошла искать одного из них, кивнула я в сторону Юнана, Аладдина и Тита Алексия. Что это с Джударом? Может, не стоило вывалить на него все в таком виде? Он сейчас такой не злой, как обычно, а скорее ошарашенный или скорее даже психологически выпотрошенный. Я его, конечно, не люблю, но в данную секунду ему захотелось посочувствовать. Чуть-чуть, ровно столько, сколько положено по правилам приличия. Это навсегда, взял слово Хакурю, тоже заметив состояние Джудара, которого будто обухом по голове ударили. Нет, не навсегда, но насколько, не знаю. Может месяц, может год, может 10 лет, сложно сказать. Самое главное не смотреть на Джудара, не смотреть на Джудара, не смотреть, не смотри, не смотри, не смотри на чертового Джудара, чтобы не разжалобиться. Да ну блин, но не думаю, что надолго. Уга не желал мне смерти, а зная меня и мое умение находить на свою голову приключения, опасные для жизни, он наверняка понимал, что из-за его заклинания я не сегодня-завтра помру где-нибудь, так что вряд ли оно долгосрочное. Ну-ка не яично, давай, поддержи мерзкого Джудара, он ведь так заслуживает сочувствия и прочих хороших чувств. Просто, господи, у него такая жалобная морда, что подначивать его сейчас примерно то же самое, что пинать труп. То есть можно надеяться, что заклинание рассеется скоро, оптимистично заговорил Пир. Это же хорошая новость. Я не понимаю, что за горе безграничного масштаба. Начало негодовать я. Это заклинание лишает способности черпать рух из окружения, но оно не лишает магии полностью. У него, махнула я рукой в сторону Джудара, все еще остается собственный запас магии. Пусть колдует себе на здоровье, отсиживаясь где-нибудь в безопасности, пока заклинание не спадет, да хоть на этом острове. Я бы и сама так поступила, если бы не Арба, то есть Гёкуин, то есть, короче, не вижу проблемы. У тебя-то проблем уж точно нет, можешь не благодарить меня, начал плеваться ядом Джудар. О, уже пришел в себя, а мгновение назад казалось, что вот-вот расплачешься. Ты тут не единственная змея, сосунок, тссс, был бы хвост с погремушкой, пошуршало бы им. Прекратите, вмешался Ксантос, вставая между нами, после чего перевел взгляд на меня, намекая, что первый, с чьим мозгом начнут сношаться, буду я. Он не может колдовать, я не знаю почему, но он словно и вправду полностью лишился магии. Чего, признаюсь, не ожидала. В смысле все настолько что ли плохо? Почему? Без понятия, тряхнул золотистой шевелюрой Ксантос. Ты болен? Спросила я уже у Джудара, на что он в ответ скривился и отвел взгляд. «Нет, он не болен», — ответил за него Хакурю. «Так ты из этих что ли?» — едва не засмеялась я, поняв, где корень проблемы. «Искова», — не понял Ксантос. «Ну хилые, волшебники, которые без дополнительного источника сил ничего из себя не представляют». «Тиса», — слегка повысил голос Ксантос, с укором глядя на меня. «Он уже понял, что перед ним просто я, а не какая-то великая королева войны, а значит, меня и пожурить можно как обычно. Ну а насчет имени, я зайти в этот зал не успела, как Пир уже всех поставил в известность». К Сантосу и Аладдину пришлась по душе идея, Остальным же было просто насрать, как меня называть. Слушай, я, конечно, сожалею и все такое, что-то незаметно, но что вы хотите от меня сейчас? Обратно на себя это заклинание не заберу, я же не дура. Если перенести его на кого-то другого, то, как уже говорила раньше, подойдет маги, и только маги. Но при всем уважении, не думаю, что кто-то из этих троих согласится, вновь кивнув на Аладдина, Юна найти-то Алексия, заменить его. Они не то, что не друзья, а практически враги. И вопрос жизни и смерти тоже не стоит, чтобы жертвовать собой во спасение этого не очень милого юноши, постаралась закончить без мата, выдавив из себя дежурную улыбку под строгим взглядом Ксантоса. «Вообще-то как раз вопрос жизни и смерти стоит сейчас», — заговорил принц Хакурю. «Из-за того, что мы помогали Ксантосу и Перу спасти вас, мы ополчили на себя Гёкуин. Для вас опасность, может, и миновала, но наши жизни она как никогда прежде жаждет прервать. Во-первых, ваше высочество, вы ополчили на себя Гёкуин в тот момент, когда выступили против нее, а это произошло задолго до моего появления. Во-вторых, вы помогали спасти меня для этого, чтобы требовать ответную услугу, как-то это мелочно. От принца ожидаешь большего», насмешливо бросила я, «не буду отрицать. Я сейчас откровенно пытаюсь задеть его самолюбие. Мне не понравились эти наезды про «мы спасали», «собой рисковали», «бла-бла-бла». Спасибо, конечно, но кто вас просил? Меня Альсармин убивать не собирались, по крайней мере в ближайшее время. Я для них практическую пользу представляла, так что мне опасность не грозила. Но коли мне помогли на добрых началах, я с удовольствием выражу искреннюю благодарность за это, даже попытаюсь помочь чем-нибудь, если это будет в моих силах, но когда мне мое же спасение, непрошенное, попрошу заметить, швыряют в лицо со словами «чем отплачивать будешь», я предпочту быть неблагодарной свиньей, грубо посылающий матом своих недоспасителей. Нет, спасали не для этого, уверенно парировал Хакурю, я же удивилась такой неприкрытой, даже несколько агрессивной честности. Я делал это не с целью получить какую-то выгоду. Однако обстоятельства изменились в тот момент, когда мы узнали от Аладдина, кем вы являетесь на самом деле. И коли появилась хотя бы призрачная возможность взять что-то с такой, как вы, я непременно воспользуюсь ею. Это низко, согласен, и я бы не хотел когда-либо прибегать к подобным методам, но, увы, ситуация вынуждает меня делать то, что мне может прийтись не по душе. Вы – слишком ценный ресурс, чтобы так просто упустить его из рук. Уау! Удивлена, это еще мягко сказано. Беру свои слова назад. Я-то думала, принц сейчас мне мозг иметь начнет, выдавая черное за белое, а он взял и вывалил всю правду без прикрас, не скрывая своих мотивов и истинного отношения ко мне лично. Вот это я называю деловой подход. Хорошо, очень хорошо, я такое люблю. Пожалуй, я была поспешна в выводах, мне определенно нравится Рен Хакурю. Да, сказал не самые приятные вещи, назвал ресурсом, но он сделал все это настолько прямолинейно, с таким достоинством, что невольно появляется к нему некоторое уважение. Хакурю прекрасно знает, что я могу послать его далеко и надолго, просто проигнорировав все эти «должна» или «не должна», но он все равно рискнул попытать удачу и выпросить, или потребовать, что-то у меня. Он может уйти ни с чем, прекрасно понимает это, не исключает такой вариант развития событий, даже готов к нему, по глазам вижу, и все равно пробует. То ли наглый, то ли храбрый, а может и то, и другое вместе, или просто рациональный. Он понимает, что ничего не потеряет, если попробует предъявить мне все то, что он, собственно, уже предъявил, и получит отказ, а еще понимает, что в случае успеха, получит желаемое. Похоже, он смотрел историю Альматарана очень внимательно, раз понял, что за слова, наглые, грубые, самонадеянные, но все-таки всего лишь слова, я ему ничего не сделаю, не бешеная ведь, вот и дерзает. Просек, что я за человек, хаем, любопытно, протянула я, чувствуя, как губы разъезжаются в довольной усмешке. И что же ваше высочество хочет от меня как от ценного ресурса? Верните силу Джудару. Не могу. Значит, вы отказываете? Попроси что-нибудь другое. Больше мне ничего не нужно. Даже сосуд Велиала. Ап, папа, вспомнил наконец, что у тебя есть еще один джин помимо загона. Или сосуды ваших братьев. Прекрасные рычаги давления. Не находите, или вам больше по душе завоевание единожды уже потерянной столицы Империко? Я прямо чувствую, как обстановка накаляется, и кайфую от этого. Хакую хмурый задумчив, видимо, действительно задумался, что с меня можно поиметь гораздо больше, чем он мог себе представить. Джудар напряжен, не могу утверждать наверняка, но что-то мне подсказывает, что парень обеспокоен тем, что выбранный им кандидат в короли может его сейчас кинуть ради большей выгоды. Остальные просто в удивлении смотрят на нас, ожидая развязки этого спектакля. Только Юнан как-то странно смотрит на меня. С момента моего появления не отводит от меня взгляд, внимательный, любопытный и в некоторой степени даже жадный, только не в смысле как к женщине, что, конечно, немного удручает, а скорее как к новому персонажу истории, к которому пока еще не знаешь, как относиться, но безумно интересно, что он из себя представляет. «Больше мне ничего не нужно», — вновь повторил свой ответ Хакурю. «Это становится по-настоящему веселым. Насколько хватит этого юноши? Подумайте еще раз», — интригующе произнесла я, не теряя своей фирменной усмешки. «В Ракусе вас обоих уже один раз одолели, хотя ваш маги тогда был полон сил, а в ваших руках были сразу два джинна. Что мешает истории повториться? Считайте, что вынесли из того сражения урок и больше не совершите прежних ошибок. Так ведь вы не единственный, кто учится на своих ошибках. Гёкуин и Альсармин, не идиоты, они тоже могут выносить уроки и избегать ошибок в будущем. Опыта в этом у них намного больше, чем у вас. Сами должны понимать, сколько им всем там лет, к чему вы клоните». Слегка вспылил принц, вероятно подумав, что я злорадствую и издеваюсь над ним. «Как можно? Было бы обидно за такое недоверие, не будь мне сейчас настолько интересно, чем закончится этот разговор. Внутри я чувствую такой восторг и предвкушение, что обидам, даже шуточным, просто нет места. Заставляю вас думать», — спокойно парировала я, после чего улыбнулась. «В качестве благодарности за свое спасение». Возможно, улыбка вышла немного гаденькой, но я без злого умысла, честно. Принц мне правда пришелся по душе, поэтому я благосклонна к нему, хоть и звучит это довольно самонадеянно. «Вы сами сказали, что хотите взять что-то с такого ценного ресурса, как я, и вашей фантазии хватает только на то, чтобы попросить вернуть своему другу, если вы, конечно, друзья, его вредную привычку, которая один раз чуть его не сгубила». «Что, вредную привычку?» – переспросил Джудар, видимо, не поверив, что я могла назвать безграничную силу такими словами. «Посмотрите на него, сила маги настолько его разбаловала, что, оставшись без нее, он вообще ничего не может, словно и не волшебник вовсе. И вы хотите вернуть его в изначальное состояние? Это словно бросить милостыню бездомному, лишний раз убеждая его, что сам он ничего не сможет, ничего не добьется. Такого вы мнения о Джударе? Ничего подобного. Вы выворачиваете все наизнанку», — воскликнул возмущенный Хакурю. «Показываю вам ситуацию с другой стороны. Аладдин», — обратилась я к растерявшемуся мальчику, — «ты не так давно обучался магии в Академии Магнаштадта, верно?» «Без сил маги. И добился немалых результатов». «Да, мои навыки после обучения действительно значительно улучшились, но откуда ты это знаешь, сестренка?» «Сестренка? Опять? Ладно, потом, сейчас не буду затевать спор с ним. Ему Рейха рассказывала. Вы все еще не понимаете, к чему я веду, принц Хакурю. Предлагаете отправить Джудара в Академию Магнаштадта на обучение?» Иронично улыбнулся принц, по виду которого ясно читалось, что он воспринимает эту идею как полный абсурд. «Почему нет? Он будет под защитой Академии, никакая Гёкуин не найдет его там. Наберется знаний, опыта, освоит практические азы магии и вернется к вам в полной боевой готовности. По-моему, сплошные плюсы. Но вряд ли его примут в Академию», — раздался мягкий голос Тита Алексия, словно он не был уверен, что стоит об этом говорить, но все же решился внести свою лепту, заметив наши недоуменные взгляды. «В Академию принимают либо в случае выдающихся магических умений, коими Джудар, прости, ничего личного, на данный момент похвастаться не может, либо по рекомендации какого-нибудь высокопоставленного лица, но и в этом случае придется доказывать свою пригодность для обучения в Академии в течение первого семестра». «Да, я знаю», — улыбнулась я, — «тут-то и могу пригодиться я. Заставить какую-нибудь высокопоставленную задницу черкануть пару строк на бумаге не составит большого труда, тем более несколько есть среди знакомых, близких и не очень, но это уже будет моя забота. И раз уж принц Хакурю у нас объявлен государственным изменником, развязавшим гражданскую войну в столице, когда это его объявили им», — удивился Ксантос. «Ну, может, пока еще не объявили», — не растерялась я, продолжив гнуть свою линию. «Но Гёкуин по-прежнему императрица, так что это лишь вопрос времени. В общем, учитывая не лучшую репутацию его высочества, вряд ли его письмо в академию будет принято. Просить родственников он тоже не может, накануне рассорился со всеми. Что же делать, ох, что же делать? Ну конечно, попросить о помощи того, кто может уладить эту проблему, и беззастенчиво ткнуть пальцем себе в грудь. Ты что несешь?» Не выдержал Джудар, причем его возглас иначе как криком души не назовешь. Он, видимо, вообще не в восторге от идеи пойти учиться. Балованный. У него с детства были персональные учителя, вернее учитель. Иснан, прости, этот мальчишка все просрал. Все, чему он учил Джудара, оказалось впустую. Он так ничего и не запомнил, не почерпнул. А сейчас его и вовсе хотят бросить в общеобразовательное учреждение, так сказать. Золотая ложка в заднице мешает с благодарностью принять данное предложение. Он ведь у нас птица гордая и надменная. Хотела было подколоть в ответ, но Хакурю, вытянувший в сторону руку, тем самым словно останавливая Джудара, неотрывно смотрел на меня, не скрывая приподнятого уголка губ. Что за выражение лица такое хитрющее? И как вы намереваетесь уладить эту проблему? Повторил Хакурю мои слова, сохраняя непонятную мне полуулыбку. Как обычно, просьбы, уговоры, шантаж, угрозы, смотря, что подействует. Впечатляющий набор навыков, но мне пришла в голову идея получше. Вы были правы. Пожелав вернуть другу дурную привычку, я действительно продешевил и чуть не упустил шанс, который дается один раз в жизни. Так-так-так, уже предвкушаю решение этого мальчика. Все-таки он не глуп, сообразил, как стоит поступить, чтобы все остались в выигрыше. Правда, его полуулыбка почему-то заставляет спину покрыться мурашками. Вроде милый, прямо-таки очаровательный, но мне почему-то не по себе. Вы, я хочу вас. Мне кажется, в возникшей тишине я слышу крик птицы, летящий где-то в землях племени Имучек, которые находятся примерно в противоположном конце света от нас. Прости, опешил Ксантос, во все глаза уставившись на принца, который был настроен абсолютно серьезно и не сводил пристального взгляда с меня. Я, конечно, знал, что ты предпочитаешь сильных женщин, но тебе не кажется, что это немного? Эй, Хакурю, не остался в стороне Пир. Сейчас самое время пояснить собственные слова, пока они не приобрели еще более пошлый оттенок. Я хочу все, что вы можете дать, еще увереннее, чем до этого, произнес четвертый принц, делая шаг ко мне. Ваша сила, ваши знания, ваши умения, ваш опыт, ваша образованность, я хочу взять от вас все, говорил он, с каждым сказанным словом подходя все ближе ко мне, пока не остановился на расстоянии, которое обозначает границу приличия. Дадите мне это, в качестве благодарности за спасение, на последних словах вновь улыбнувшись уголком губ, словно самому смешно от собственной наглости. Я же была просто в ахуе от аппетитов этого юноши, не буду врать. Ожидала многого, правда, многого, но услышанное оказалось за пределами даже моей фантазии. К чему размениваться на Академию Магнаштадта, когда прямо передо мной стоит волшебник, считающийся лучшим из лучших? Продолжил Хакурю, не услышав резкий отказ. Куй железо, пока горячо, да, к чему тратить в троекратном размере время и силы, осваивая возможности металлических сосудов, когда передо мной находится тот, кто создал их и лучше всех на свете знает возможности джиннов. Зачем мне в одиночку сражаться со своей матерью, когда я вижу того, у кого личных счетов с ней не меньше моего? Ненасытный мальчишка, обалдело прошептал я, понимая, куда клонит принц. Это то, что я хочу от вас как от ценного ресурса. Станьте учителем для Джудара, чтобы он смог вновь пользоваться магией. Научите меня и Ксантоса обращаться с металлическими сосудами. Обучите Пира владению наследным сосудом, чтобы ему не грозила ассимиляция и потеря человеческого вида. Помогите Эладдину в теории и практике. А также потренируйте каждого в искусстве рукопашного боя и поделитесь со всеми нами своими знаниями в науках. Все, что только можете дать нам. А сосуд Велиала и остальные рычаги давления можете себе на память оставить. Мне они без надобности. Черт возьми. Ох, ты ж черт возьми. Я рада, что не одна пытаюсь сейчас подобрать свою челюсть с пола, потому что я не просто в шоке, я в ужасе. И в то же время испытываю настоящее восхищение перед этим принцем. Он просит в 100, нет, в 1000 раз больше того, что я предложила. Вот у него фантазия разошлась, а так еще Хакурини Юлита не идет обходными путями, как, допустим, Синдбад. Он просто встал передо мной и говорит: дай. И либо я сумасшедшая, либо этот парень обладает такой харизмой, что я готова прямо сейчас дать согласие на добровольных началах. Это нормально, не хочется проигрывать словесную дуэль так просто, и хотя я уже знаю, что отвечу в итоге, мне хотелось немного поломаться, что ли. Все-таки я женщина, и иногда мне хочется ощутить чужую настойчивость со стороны Хакурю, только в контексте диалога. Он без сомнений хорошенький, мордашка у него сладенькая настолько, что даже огромный шрам испортить не может, но, к великому сожалению, Хакури не только младше меня черт знает насколько, но еще и сын моей некогда подруги, которую я хочу стереть в порошок, такой себе объект для любовного интереса, скорее объект антилюбовного интереса. Не повезет его девушке со свекровью, да и если вспомнить остальных его родственников, он точно обречен на одиночество. Ни одна девушка в здравом уме не захочет породниться с семьей Рен, в которую входит Каэн, человек-терминатор, на которого мне даже смотреть страшновато, не то, что разговаривать. Камы, не самый добродушный с виду человек, держащий в руках часть моей силы, Кагёку, ангел ревности, способный вызывать цунами силой своего металлического сосуда, Гёкуин, без комментариев, и еще несколько психов, с которыми мне посчастливилось не знаться. Ну вот, теперь мне его жаль. Ладно, так и быть, ломаться буду недолго. Я должна, по-твоему, разорваться, чтобы выполнить все, что ты тут озвучил. Вздернула я бровь. Уже на ты? Хорошо, я не против, улыбнулся царственный наглец. Ваш ответ, Хакурю, тебе не кажется, что сейчас ты пытаешься прыгнуть намного выше собственной головы, ставя мне такие условия? Попытка, не пытка, так, кажется, говорят, да и уверен, что вас не впервой просит побыть ценным ресурсом. Король Синдори ни за что не упустил бы такую возможность. У него получилось уговорить вас лучше, чем получается у меня. Так, стоп, мы входим в красную зону поражения, тут лучше остановиться и подумать. Хакурю, тебе сейчас лучше начать хорошенько думать. Я бы хотела пока что по возможности избегать разговоров об одном конкретном мужчине и всем, что нас с ним связывало, включая сам факт знакомства. Все-таки я человек эмоциональный, а сказать, что после возвращения воспоминаний мне стало на него наплевать, будет враньем. Сейчас это очень тонкий лед, по которому лучше не ходить. Я сама не знаю, что испытываю, как отношусь, и что вообще скажу при встрече, но то, что тема является непростой и психологически давящей на меня, факт. Но я попробую ответить спокойно. Своего рода тренировка перед предстоящим неизбежным разговором. От Хакурю же требуется проявить максимум проницательности и не развивать тему дальше, плавно сведя ее на нет. Посмотрим, достаточно ли проницателен для статуса принца Рен Хакурю. Начнем с того, что король Синдори был нежнее в этом вопросе и не кидал мне вот так в лицо свои капризы. Пошла я в ответную словесную атаку, намеренно употребив в отношении всех его проблем слово «каприза» и сделав на нем акцент, на что его высочество лишь отпустил смешок, словно теперь он умилялся моим попыткам перехватить главенство в разговоре, как до этого делала я с ним. А закончим тем, что по итогу он ни на что меня не уговорил, что бы ты там ни думал. Да, я знаю, ведь он упустил вас дважды, не остался в долгу принц. Я не повторю его ошибок, но полагаю, сейчас я был грубоват в своих высказываниях, за что прошу прощения. Я запомню, что с вами надо нежнее, но от своих слов не отказываюсь. Могу попробовать озвучить их в более ласковой форме, если это поможет склонить вас к нужному мне ответу. Буквально секунда, чтобы осознать, что мне все это не послышалось. Секунда, чтобы полюбоваться на ошарашенные физиономии всех остальных. И еще одна секунда, чтобы подивиться тому, какая нынче молодежь пошла.